Глава 26. Владимир не любил тех, кто опаздывает на встречи, и сам никогда не грешил этим. Поэтому ровно в 10 он сидел в кабинете Арсена. Армянин нервно курил и вертел в руках карандаш. «Ну что, готов, дружище? А ты?» Толстые губы друга растянулись в улыбке. «Я всегда. Это приключение мне даже нравится. Хоть немного разнообразит мою жизнь». А то зачах я что-то в конторе. Бодрый голос приятеля придал Гоголеву уверенности. «Едем? Там поблизости имеется какая-нибудь стоянка для машин?» Журналист немного подумал и ответил. «Нет, только на площади. Оттуда к дому Галины еще топать и топать». Авдалян наклонил голову. «Подходит. Пешком идти не хочется, а прятать джип в кустах — занятие хлопотное». «Вперед, мой друг!» Они вышли из издательства и уселись в автомобиль Арсена, сразу набравший скорость. «Показывай дорогу, Сусанин!» — усмехнулся армянин. «Слушай меня внимательно!» — откликнулся Владимир. К площади они подъехали довольно быстро. Авдалян припарковал машину и обратился к приятелю. «Теперь куда? Ступай за мной!» Они медленно шли по немощенной дороге, и приятель ругал городские власти. «Где их бесконечные обещания? Ты только посмотри. Ладно, мы с тобой залетные пташки в этом районе. А каково приходится жителям? Представляю, сколько тут бывает переломанных ног в гололедицу. Долго еще?» «Нет, почти пришли». Вскоре показались верхушки тополей, за которыми недавно прятался Гоголев. Об этом он сказал Арсену, и тот одобрил укрытие. Толстые стволы деревьев спасали друзей от любопытных глаз. «А вот и дом нашей Сумовой», — заметил Владимир. Авдалян пристально оглядел забор и калитку. «Не шикует девочка», — журналист усмехнулся. «Странно это, если учитывать мою материальную помощь». Друг махнул рукой. «А теперь замолкни». «Ни один звук не должен нарушить тишину». «Думаю, Галочка уже что-то заподозрила». «Подумай, с чего бы тебе назначать ей очередную встречу, если только недавно вы так мило побеседовали? Поэтому девочка явно на чеку. Но ты сиди спокойно и не дергайся». Гоголев не мог не признать его правоту. Они затаились, как партизаны, в ужасе ожидая, когда у них затекут спина и ноги. Однако приятелям повезло. Заговорщики просидели в засаде минут 20 и чуть не вскрикнули от радости, когда Сумова с двумя большими сумками вышла из дома и направилась к площади. «Вперед!» — подтолкнула Авдалян. «Птичка выпорхнула из гнезда. Пусть скроется с наших глаз!» — прошептал Владимир. Арсен потянул его за руку. «Она может быстро вернуться. Нельзя медлить!» Гоголев не ожидал от приятеля такой прыти, но ты даешь. На их счастье, бочка, послужившая Владимиру трамплином в прошлый раз, мирно стояла на месте. Благодаря ей они спокойно перемахнули через забор. Авдалян осмотрел ухоженный участок и кивнул. «Молодец, Галка, за умелое ведение хозяйства хвалю». Приятель дернул его за локоть. «Быстрее в дом. Боюсь, она нас не похвалит, если обнаружит здесь». Взгляд журналиста упал на распахнутое окно. Уходя в магазин, Галя почему-то забыла закрыть ставни. Впрочем, может, и не забыла, просто красть у нее было нечего. «Арсен, полезли сюда. Сегодня мне не придется орудовать ножом, чтобы попасть в хату». Тучный армянин радостно улыбнулся. «Вот уж везет так везет. Скажешь мне об этом после окончания операции». Через пару секунд они были в гостиной и осматривали широкую кровать на высоких ножках, покрытую одеялом. «Пожалуй, я там вполне помещусь», — неуверенно проговорил Арсен. «Пробуй». Кряхтя, друг полез под кровать. Владимир спустил одеяло до пола, полностью скрыв под ним армянина. «Ну как?» — поинтересовался он участливо. «Молодец, Галка. Меня всегда раздражала ее аккуратность, а тут она нам на руку. Жизнерадостный голос Арсена убедил приятеля. Все в порядке. Представляешь, ни пылинки. Так что чихать я тут не буду. Не скажу, что мне очень удобно, но, во всяком случае, я какое-то время продержусь. Гоголь вскривился. Знать бы, как долго. Сейчас только 11, а свидание назначено на 5. Ты не забыл? Авдалян засопел. Не надо о грустном. У нас мало времени, а надо еще проверить диктофон. Скажи что-нибудь, я его включил. Владимир прочитал стихотворение Пушкина, и армянин прокрутил запись. Она оказалась превосходной. Все путем. Иди, приятель, готовься. Гоголев почувствовал тревогу. Не представляю, что будет, если она тебя заметит. Арсен вздохнул. Не думай о плохом. Удачи. Очутившись на улице, журналист огляделся по сторонам. Вблизи не было ни одной живой души. Наверное, жара заставила людей или поехать на море, или укрыться в домах. Мысленно пожелав Арсену всего наилучшего, он направился к площади. Времени до свидания оставалось достаточно, и это его пугало. Обнаружение Арсена казалось неизбежным. Что предпримет тогда эта разгневанная, обиженная на весь свет женщина? Чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей, он решил съездить домой за плавками, а потом отправиться в парк героев. На пляже время летит с огромной скоростью. Владимир уже открывал входную дверь, когда звонок мобильного заставил его вздрогнуть всем телом. «Арсен», — мелькнула тревожная мысль. Однако, взглянув на дисплей, он весь покрылся холодным потом. Ему звонила Галина. Руки журналиста бессильно повисли, как плети. Он не решался нажать на кнопку. Сейчас Сомова заявит, что она обнаружила Арсена, иначе зачем он понадобился ей за несколько часов до встречи? Ух, если бы можно было не отвечать на ее звонок. Но там Авдалян. Интересно, она сразу его выставила? Или они о чем-то поговорили? «Слушаю тебя, Галя». На его удивление, она казалась очень спокойной. «Здравствуй, Володя. Видишь ли, мне позвонили из санатория, в котором отдыхает моя тетя. У нее участились сердечные приступы, и врач посоветовал забрать ее и положить в кардиологию в городе. Вечером придется за ней поехать. Туда ходит один-единственный автобус, отправляющийся с вокзала в 5 вечера. Мы можем перенести наше свидание на завтра, ведь торт в холодильнике не испортится. Познакомлю тебя с тетей. А хочешь, приходи сейчас». Сердце Владимира радостно забилось. «Второй вариант лучше. Тогда поторопись. Мне еще надо собрать вещи». Он чуть не захлопал в ладоши. «Беру такси и лечу». Он тормознул первого попавшегося частника и вскоре уже постучался в знакомую калитку. Галя поджидала его. «Привет», — сказал он. Ее хмурое лицо не выразило никакого удовольствия. «Привет, проходи». Сумова накрыла на веранде. Это никак не устраивало Гоголева. «Галочка, прошу тебя, давай пройдем в дом», — жалобно произнес он. «На улице страшная жара. У меня даже голова кружится». «Мужики всегда были слабаками», — парировала девушка, но выполнила просьбу бывшего любовника и собрала со стола тарелки. «А мне все равно. Иди в гостиную». С замирающим сердцем он шагнул через порог и сразу посмотрел на кровать. Судя по всему, на нее даже не садились. Его друг продолжал париться там, на полу. Что ж, осталось недолго. Он перевел взгляд на Галю. Она неторопливо резала торт и разливала кипяток по чашкам. «Насколько я помню, ты всегда предпочитал заварной чай», — сказала она. «Но сейчас я его не завариваю. Предпочитаю пакетики. Ничего?» «Ничего». Дрожащей рукой он взял пакетик и положил его в горячую воду. «Кусок торта выбирай сам. На твое усмотрение». Она положила на тарелку самый большой. «Все же ты мужчина, хоть и трус. не буду спорить». Несколько минут они в молчании наслаждались свежим тортом. Затем Галя отложила ложечку. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Гоголев промокнул губы салфеткой. «Я перевожу весь гонорар от второй книги на твое имя». Она не дрогнула. «Это ты мог сказать мне и по телефону?» «А что же будет дальше, Галя? Об этом надо беседовать глазу на глаз». Она пожала плечами. «Поживем, увидим». Гоголев мял в руках салфетку. «Однако я должен знать, что ты задумала. Видишь, я откликаюсь на все твои просьбы. С Лизой мы расстались, деньги твои. Неужели ты все же несешь мне удар в спину? Неужели ты сможешь?» Она не отвечала. Владимир продолжал. «Вот я сижу напротив тебя, как в старые добрые времена, и мне не верится, что передо мной убийца двух человек. Как ты пошла на такое, Галя? Как ты чувствуешь себя после этого?» Сумова моргнула. «Совершенно нормально. И тебя не мучает совесть, ведь Диана не сделала тебе ничего плохого. Наоборот, она собиралась помочь тебе». Выгоревшие брови девушки чуть дрогнули. Она сыграла свою роль, ее следовало устранить. «И ты без всяких сожалений столкнул ее вниз?» Верхняя губа Галины приподнялась, обнажив ее острые зубы. «Без сожалений. А Красовский? Как ты заманила его в тот дом?» И снова. «Оскал. Такой неприятный, какого он никогда у нее не видел. Это тоже было нетрудно. Ведь я следила за тобой, и ты сам привел меня к его родственнику. Мужа Дианы мне удалось увидеть раньше тебя, но я дождалась, пока вы с ним договоритесь о встрече. Потом подловила его у дома дяди и сказала, мне необходимо встретиться с ним завтра в такое-то время по поводу денег, оставленных ему его женой. Красовский хотел перенести нашу встречу, однако я заверила его, мне и так пришлось ждать слишком долго, я должна срочно покинуть город. Сам понимаешь, необходимо было, чтобы он явился в тот дом, но раньше тебя. Мужчина согласился. Потом я отправилась в гостиницу, где ты коротал те дни, наплела хозяину стрекороба, мол, скоро я приеду с многочисленной роднёй и хочу снять самые дорогие номера, а сейчас желательно их осмотреть. Он развесил уши и показал твою комнату. Ручка лежала на столе. Мне не составило труда взять ее, а потом подбросить на место преступления. Она зевнула и прикрыла рукой рот. «Тебя еще что-нибудь интересует? Если нет, допивай чай и выкладывай, зачем пришел. Пока что я не услышал от тебя ничего дельного». «То есть ты не желаешь идти на мировую, даже если я отдам тебе все деньги и исчезну из города?» «Разумеется». В ее глазах загорелся дьявольский огонь. Владимир не узнавал ту добрую, отзывчивую девочку, с которой он проводил когда-то дни и ночи. «И ты понапрасну растрачиваешь свое и мое время. Я не изменю решения». Сзади послышался шорох. Гоголев обернулся и увидел, как Авдалян медленно вылезает из своего укрытия. Галя перехватила его взгляд. Ее лицо вытянулось и побледнело. «А вы что тут делаете, Арсен?» Армянин, улыбаясь, поправил измятые брюки. «Пришел поддержать друга». Она усмехнулась. «Не получится». «А я считаю иначе». И он извлек из кармана серебристый диктофон. «Ты только что призналась в убийстве двух человек, Галочка, и твое признание зафиксировано». Девушка закусила губу. «Молодцы, ничего не скажешь. И все же я посоветую вам, бывший шеф, катились бы вы отсюда и не вмешивались ни в свои дела. У меня к Гоголеву свои претензии». Арсен расхохотался и без приглашения сел за стол. «Чаек еще не совсем остыл. Налей-ка и мне чашечку». «Ухаживайте за собой сами». Сумова сверлила его злыми глазами. «Хорошо». Приятель налил в чашку кипяток и кинул туда пакетик чая. «Ты умная девочка и прекрасно понимаешь, что я собираюсь сделать с пленкой, если ты не прекратишь шантажировать моего друга». Она явно тянула время. «И что же? Отнесу ее в милицию, и за решеткой очутится совсем другой человек. Условный срок ты вряд ли получишь. Убийств, как ни крути, целых два. Приплюсуем к этому еще и шантаж, и сидеть тебе долгие годы». Галя подняла брови. «Вы, естественно, хотите уберечь меня от такой печальной участи». Арсен по-прежнему мило улыбался. «И ты должна оценить это». Сумова закинула ногу на ногу. «Я вас слушаю». «Вот это другой разговор». Арсен отхлебнул глоток чая и поморщился. «Дело в сущности простое. Ты оставляешь в покое Владимира, а я не только сжигаю пленку, но и помогаю тебе раскрутиться. Приятель мне признался, эти романы написала ты. Значит, издательство захочет теперь работать с тобой?» Галя посмотрел на него с недоверием. «Но как? Как оно начнет мою раскрутку? У этих романов уже есть автор, Владимир Гоголев, которого пиарили все средства массовой информации». Авдалян махнул рукой. «Всегда можно что-то придумать. Например, что ты не хотела светиться, стеснялась популярности. И поэтому ваш друг сыграл такую неприглядную роль?» Владимир скривился. Этот вариант тоже вел к его позору. Авдалян заметил выражение лица друга. «Я над этим покумекаю. Во всяком случае, Вовка писать больше не будет. Так что дело за тобой. Степанов не бросит проект, он приносит ему хорошую прибыль. Нет, я просто уверен, что мы что-нибудь придумаем». Она снова ощетинилась. «Хотите полностью отмазать своего дружка? Не выйдет. Пусть у меня не будет популярности, но я отомщу ему. Да, благодаря вам он избежит тюрьмы, однако позора ему хватит на всю оставшуюся жизнь». Арсен вскочил и обнял ее за плечи. «Галочка, ты увлеклась? Ты забыла? Если ты начинаешь кампанию против Владимира, то попадаешь в тюрьму». Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Арсен подмигнул Гоголеву. Его довольный вид говорил. «Видишь, сдается». Гоголева всего трясло. Никогда он не чувствовал себя таким подонком. «Вот что значит пытаться жить жизнью, которая тебе не принадлежит». Он встал со стула и подошел к окну. Старая яблоня протягивала ему ветви с румяными яблоками. Вдалеке яркой полоской синело море. Все как и прежде. Однако на этот раз виды прекрасной природы не успокаивали его нервы. Галя продолжала плакать. Арсен налил в ее чашку воды. «Выпей, успокойся. Нам необходимо обсудить все детали». Девушка словно не слышала его. Ее худенькие плечики вздрагивали. Армянин побагровел, начиная закипать. Он вообще не выносил, когда женщины плакали. «Перестань, — говорю тебе, — я не вижу никаких причин для слез. Неужели ты хочешь доконать Володьку и от этого так бесишься? Поверь, твое злое дело не стоит того. Ты представить себе не можешь, что тебя ждет, когда Степанов возьмется за твою раскрутку. Деньги, слава, почет. Ты талантлива и напишешь еще много чудесных произведений. Сотни мужчин захотят предложить тебе руку и сердце, и среди них найдутся и такие, которые заставят тебя забыть обо всем негативном в твоей жизни. Происшествие с Владимиром покажется тебе маленькой неприятностью, не стоящей внимания». Галя отняла руки от спухшего лица, и ее красные глаза с ненавистью посмотрели на Арсена. «Маленькая неприятность? То, что у меня благодаря ему никогда не будет детей, это вы называете маленькой неприятностью?» Авдалян и сам понял, что сморозил глупость. «Я не так выразился. Но согласись, это глупость. Вот так пускать свою жизнь под откос ради мести Владимиру. Итак, нам пора. Что ты решила?» Она побледнела и сцепила пальцы. «Я подумаю и сообщу вам о своем решении. Ты действительно дашь о себе знать, прежде чем соберешься сделать что-нибудь?» Галя отвернулась и процедила «да». «Хорошо, мы ждем. До свидания, девочка. И помни, все в твоих руках». Сумова ничего не ответила. Гоголев и Авдалян вышли на улицу. Жара окутала их своим толстым покрывалом. Арсен достал платок и принялся вытирать вспотевшее лицо. «Да, та еще штучка. Не ожидал, что так намучаюсь с ней». «Она не позвонит», — выдавил Владимир. Армянин вздрогнул. «Почему?» Впрочем, он плохо разыграл удивление. «Наверное, Арсен и сам думал об этом. Позвонит. Ей некуда деваться», — сказал он. Гоголев сорвал лист вишневого дерева, усыпанного бордовыми ягодами. «Даже если и позвонит, я не жду от нее ничего хорошего. Она полна жажды мести, Арсен. Видишь, Галину не удивило, что ты спускаешь ей два убийства. Любой нормальный человек поинтересовался бы, действительно ли ты собираешься навсегда закрыть на это глаза. А Сомова об этом не спросила». Авдалян пожал плечами. «А она об этом просто не подумала. И потом Галя прекрасно знает, если я что-нибудь обещаю, то держу слово». И он похлопал приятеля по плечу. «Все будет хорошо, вот увидишь. Мне бы твою уверенность». Они дошли до площади, где на стоянке сиротливо стояла машина Арсена. «Подвезти тебя, Володя?» «Нет, я хочу прогуляться». Авдалян открыл дверцу и влез в автомобиль. «Как знаешь. Только прошу, не парься из-за этой девушки. Она скоро созреет». Гоголев вяло махнул рукой на прощание. «Надеюсь, когда джип друга скрылся из виду, журналист побрел по тротуару, пытаясь привести в порядок свои мысли. Захочет ли Галя пойти на сотрудничество с ними? Действительно ли, как сказал приятель, у нее нет другого выхода? Пока что на эти вопросы он не мог дать никаких ответов. В мрачном настроении он вышел на набережную. У дорогого ресторана «Дары моря», где еще совсем недавно его раскошелила на огромную сумму некая Лариса, вереницей стояли крутые машины. Одна, гоночная «Феррари» малинового цвета, привлекла его внимание. Гоголев обожал такие автомобили и копил деньги на подобную тачку. Теперь ему о ней остается только мечтать. Он с завистью наблюдал, как из «Феррари» вылез высокий, красивый, модно одетый парень, и как он, открыв дверцу, помог вылезти своей спутнице. Девушка показалась Гоголеву знакомой, и, оторвавшись от созерцания машины, он сосредоточился на подруге хозяина тачки. Видимо, почувствовав его пристальный взгляд, девушка обернулась. «Лиза!» — вскрикнул Владимир. Ее спутник покосился на журналиста. «И это еще кто?» «Наверное, он не смотрел телевизор, не читал книг и ничего не слышал о Гоголеве». Девушка что-то быстро сказала ему. Владимир вклинился в их беседу. «Можно тебя на минутку?» Парень заскрежетал зубами. «Мы торопимся». «Я тоже. Поэтому только на минутку». Красавица коснулась локтя спутника. «Я быстро». Тот недовольно предупредил. «Смотри». Лиза потянула Владимира за руку, и они отошли в тень огромного платана. «Что ты хотел?» Он горестно усмехнулся. «Вот как? А ведь еще совсем недавно это ты хотела выйти за меня замуж?» Она покраснела, отвернулась. «Ошибаешься. Это было очень давно. Если это все, что ты собирался сказать...» Девушка повернулась, чтобы уйти, однако он удержал ее. «Значит, все твои слова любви — ложь? Почему ты не позвонила мне и не сообщила свое решение, пусть даже печальное для меня?» Лиза подняла брови. «Ты сам должен был догадаться». «Ясно. Кто этот парень?» «Младший сын Широкова». Гоголев вновь усмехнулся. «Ты делаешь успехи. Не каждый сумеет заарканить сыночка мэра». Она с вызовом посмотрела на него. «А мне это удалось. Скоро наша свадьба». «Какое стремительное развитие отношений!» — процедил Гоголев. «Недаром меня предупреждали. Ты любишь только людей успешных. А если поменяется власть, ты бросишь его? Или папаша сколотил ему капитал, нажившись на бюджете города? Такая машинка не всем по карману. Широков-младший делал Лизе знаки. «Мне пора», — ответила она. «Прощай, а твои слова — это речь типичного неудачника». Ее каблучки застучали по тротуару. Он даже не посмотрел ей вслед. Эта история для него закончилась, оставив неприятный осадок в душе. «Ну и пусть», — успокаивал он себя. «Лиза все равно бросила бы меня. У любого человека бывают взлеты и падения. Моя невеста никому не прощает падений. Дай бог, чтобы и этот парень однажды не очутился на нулях». Он шагал по набережной и любовался морем, которое, тихо лаская камни, словно говорило ему: «Все будет хорошо». «Да, все будет хорошо, когда я начну жить своей жизнью», — шептал Владимир. «Если только Галя не уничтожит меня. Сейчас слово за ней». Наверное, она каким-то образом проникла в мысли бывшего любовника, потому что ее звонок прозвучал именно в этот миг. От неожиданности он чуть не уронил телефон. «Галя? А ты ждал звонка от кого-то другого?» Его голос предательски задрожал. «Не ожидал так скоро». «Не вижу смысла тянуть». Она вздохнула и продолжала. «Я бы встретил с тобой уже сегодня для важного разговора, однако ты знаешь, мне надо забрать тетю из санатория. Если она совсем плоха, я останусь там ночевать и вернусь завтра утром или в обед. В моих интересах решить эту проблему как можно быстрее, поэтому будь готов к завтрашнему вечеру. Я позвоню по приезде и сообщу место и время». Не попрощавшись, она отключилась. Радость наполнила измученную душу Гоголева. «Она созрела», как сказал Арсен. «Она согласна пойти на уступки. Жаль, что сегодня им уже не увидится. И еще одну ночь ему придется провести, терзаясь беспокойством и неизвестностью».